Петруччи родилась дочь. Хотя самого Рандольфа уже не было в живых, представители этого клана входили в магистрат, но когда девочке исполнилось 4 годика, дом Петруччи потерял всякую власть в городе, и борьбу продолжили представители 4 кланов Монти. Девочка между тем росла, превратилась в красивую и набожную девушку, гордость семьи. К сожалению, в большом палацу неподалеку отсюда, защищенной от нищеты и хаоса, царивших в городе, другие богатые и знатные девушки становились упрямыми, вздорными особами, а иногда и просто распущенными девицами. Но про Катерину Ди Петруччи этого никак нельзя было сказать. Она была скромницей и решила посвятить свою жизнь церкви. И если и были у нее споры с отцом, то касались они только брака. В те дни девушек было принято выдавать замуж рано, в возрасте 16, даже 15 лет. Но шли годы, и Катерина отвергала всех женихов, предложенных отцом, одного за другим. К 1540 году Сиена и ее окрестности являли собой воплощение ада на земле. Повсюду голод, чума, бунты, крестьянские волнения, раздоры и разорения. Катерина была защищена от всего этого стенами палаца и стражей отца и проводила время в занятиях вышиванием, много читала, посещала мессы в домашней часовне. Но в тот год с ней случилось нечто, чего никогда не случалось прежде. Она поехала на бал. Мы знаем, что с ней произошло дальше, ибо на этот счет имеется документ, написанный по латыни рукой духовника ее отца, старого священника, который всегда был самым доверенным лицом семьи Петруччи. Девушка выехала из дома в карете со своей фрейлиной и 6 телохранителями, поскольку ездить в те дни по улицам города было небезопасно. Внезапно ее карете пригодила путь другая, стала прямо поперек улицы. Она услышала крики, какой-то мужчина кричал от боли и, вопреки увещеваниям своей дуэни, приподняла шторку в окне и выглянула. Вторая карета принадлежала одному из соперничающих кланов Монти. И, похоже, она сбила старого нищего, переходившего через улицу. Испуганные лошади встали на дыбы, карету развернула. Молодой человек, ехавший в карете, пришел в ярость. Выскочил, выхватил из рук своего стража дубинку и начал жестоко избивать валявшегося на земле несчастного. Не колеблясь ни единой секунды, Катерина тоже выскочила из кареты, оскальзываясь на грязной мостовой, подбежала в своих шелковых бальных туфельках к месту происшествия и закричала молодому человеку, чтобы тот немедленно прекратил. Он поднял голову, только тут она узнала в нем одного из высокородных женихов, которого сватал ей отец. Тот же, глянув на фамильный герб на дверце кареты, понял, что перед ним представительница семейства Петруччи, перестал избивать нищего и вернулся к своей карете. Девушка подошла к лежавшему в грязи старому нищему. Тот был сильно сбит и умирал, не проявляя ни малейшей брезгливости, зная, что на теле этого несчастного кишмя кишат паразиты, чувствуя, как пахнет от него мочой и экскрементами, она обхватила старика обеими руками, прижала к себе и держала до тех пор, пока он не умер. Легенда гласит, что когда она всматривалась в искаженное болью, испачканное кровью и грязью лицо несчастного, то видела перед собой лик умирающего в страданиях Христа. И наш историк, священник, записавший эту легенду, упоминает о том, что якобы перед смертью старик прошептал девушке: «Позаботься о моих людях». Мы так никогда и не узнаем, что в действительности произошло в тот день, не осталось свидетелей того происшествия. У нас есть лишь рукопись старого священника, повествовавшего о тех давних событиях годы спустя в своей одинокой монастырской келье. На бал девушка не поехала, вернулась домой и прямо во дворе палаца сожгла не только испачканное платье, но и весь свой гардероб. А потом заявила отцу, что не желает больше жить в миру и уходит в монастырь. Отец и слышать не хотел о подобном, строго-настрого запретил ей это, но она, вопреки его воле, что было в те дни делом просто неслыханным, принялась обходить все монастыри ее города и просить, чтобы ее приняли послушницы. Отец же, между тем, предпринял меры, разослал по всему городу своих людей, и в каждом монастыре Катерина получала отказ. Даже в монастырях знали, какой властью обладает Петруччи, боялись разгневать его. Но если отец думал, что тем остановит ее, то он глубоко заблуждался. Из всех семейных сокровищ она забрала лишь свое приданное, и после тайных переговоров с кланом соперников отца приобрела в аренду двор в городе. Он был невелик и некогда составлял часть монастыря святой Сесилии, примыкал к его стенам. Монахам он был не нужен. Какая им польза от двора площадью 20 на 30 метров с небольшой крытой галереей по одну сторону стены и залегшими по углам тенями? Чтобы уж окончательно отделиться от внешнего мира,